иному порядку реальности. Я не верю, что тело должно умирать. Я убежден, что мы можем достигнуть физического бессмертия. Мы верим в смерть, и поэтому тело умирает. Тело умирает не потому, что ты веришь в смерть. Тело существует или кажется существующим именно потому, что ты веришь в смерть. Тело и смерть – это часть одной и той же иллюзии, порожденной сознанием, работающим в своем эготипическом режиме, действуя в рамках которого оно лишено способности осознавать источник жизни, и поэтому видит себя отделенным и находящимся под постоянной угрозой. Так оно создает иллюзию, что ты – это тело, плотное физическое средство передвижения, находящееся под угрозой. Воспринимать себя как ранимое тело, которое рождается и несколько позже умирает, вот в чем иллюзия. Тело и смерть – это одна неделимая иллюзия. Одного без другого не бывает. Ты хочешь оставить себе одну часть иллюзии и избавиться от другой, но это невозможно. Либо ты все это имеешь, либо от всего отказываешься. Однако ты не можешь «улизнуть» в кавычках из своего тела, да тебе и не придется этого делать. Принятие тела за свою истинную природу является невероятной ошибкой восприятия. Но так как твоя истинная природа скрыта где-то внутри этой иллюзии, а не вне ее, то тело по-прежнему остается единственной точкой доступа к ней. Если ты видел ангела, но по ошибке принял его за каменную статую, то все, что тебе потребуется сделать, это перенастроить свое видение и еще пристальнее посмотреть на эту «каменную статую», в кавычках, а вовсе не начинать смотреть на что-нибудь еще. Тогда ты сможешь заметить, что каменной статуи никогда и не было. Если вера в смерть создает тело, то почему у животного есть тело? Ведь у животного нет эго, и оно не верит в смерть. Но все же оно умирает. Или кажется, что умирает. Помни, что твое восприятие мира является отражением твоего состояния сознания. Ты не отделен от него. И в нем нет объективной картины мира. В каждый момент твое сознание создает тот самый мир, в котором ты обитаешь. Одним из величайших откровений современной физики является понимание того, что существует единство между наблюдателем и наблюдаемым. Человек, проводящий эксперимент, то есть наблюдающее сознание, не может быть отделен от наблюдаемого явления. Различные способы его рассматривание становится причинами того, что оно ведет себя по-разному. Если на глубинном уровне ты веришь в разделенность и необходимость борьбы за выживание, то наблюдаешь, что твое убеждение отражается на всем, что тебя окружает, и что способами твоего восприятия управляет страх. В этом случае ты живешь в мире смерти, в мире тел, сражающихся, убивающих и пожирающих друг друга. Ничто не является тем, чем кажется. Мир, который ты создаешь и видишь через посредство эготипического ума, может казаться тебе очень несовершенным местом, просто долиной слез. Однако то, что ты воспринимаешь, это лишь своего рода символ, наподобие образа в сновидении. Это способ твоего сознания интерпретировать и взаимодействовать с молекулярным танцем энергии Вселенной. Эта энергия является сырым материалом так называемой физической реальности. Ты видишь ее с точки зрения тел, рождения и смерти или борьбы за выживание. Потенциально возможным и на самом деле существующим является бесконечное число совершенно иных интерпретаций совершенно различных миров. Все зависит от воспринимающего сознания. Каждое существо является фокальной точкой сознания, а каждая такая фокальная точка создает свой собственный мир, несмотря на то, что все эти миры тесно связаны. Есть мир человека, мир муравья, мир дельфина и так далее. Есть неисчислимое количество существ, частота вибрации сознания которых настолько отлична от твоей, что ты, скорее всего, даже не сознаешь их существование, точно так же, как они не сознают твоего. Высокоорганизованные существа, которые обладают знанием как о своей соединенности с источником, так и о соединенности друг с другом, населяют такой мир, который показался бы тебе райским царством. Хотя все миры в конечном итоге являются одним и тем же миром. Наш коллективный человеческий мир построен в значительной степени на том уровне сознания, который мы называем умом. Даже внутри этого мира существуют колоссальные различия, множество субмиров, зависящих от того, кто именно воспринимает и создает эти миры. Все миры тесно связаны, и когда трансформация коллективного человеческого сознания произойдет, то природа и животные тоже будут отражать эту трансформацию. В Библии говорится о том, что в грядущие века лев будет лежать рядом с ягненком. Это указывает на возможность существования совершенно иного порядка реальности. Мир, как он сейчас нам представляется, о чем я уже говорил, в значительной мере является отражением эготипического мышления. Существование в страхе – это неизбежное последствие эготипического заблуждения. Это мир, в котором доминирует страх. Так же, как образы в сновидении символизируют внутреннее состояние или ощущение, наша коллективная реальность в значительной степени является выражением страха и отражением тяжелых слоев негативности, накопленных в коллективной человеческой психике. Мы не отделены от нашего мира. Поэтому, когда большая часть человечества станет свободной от эготипического заблуждения, эта внутренняя перемена повлияет на все сотворенное. Ты будешь жить буквально в новом мире. Это и есть сдвиг в планетарном сознании. Странное высказывание буддистов, что каждое дерево и каждая травинка в конечном счете станут просветленными, указывает именно на эту истину. Согласно высказыванию святого Павла, все сотворенное ожидает просветления человечества. Так я интерпретирую его слова. Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Святой Павел продолжает, что через это будут спасены все творения. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа. И мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. То, что сейчас нарождается, это новое сознание и его неминуемое отражение – новый мир. Это также было предсказано в книге Откровений Нового Завета. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. Но не путай причину со следствием. Твоя первоочередная задача — не искать спасения посредством создания лучшего мира, а пробудиться от отождествление с формой. Теперь ты уже не прикован к этому миру, к этому уровню реальности. Ты можешь почувствовать свои корни в непроявленном и поэтому быть свободным от привязанности к проявленному миру. Ты по-прежнему можешь продолжать наслаждаться приходящими удовольствиями этого мира, но у тебя исчезнет страх потерять их, поэтому больше не будет необходимости за них цепляться. Несмотря на то, что ты по-прежнему можешь наслаждаться чувственными удовольствиями, у тебя уже больше не будет страстного желания телесных ощущений, так же, как и постоянного стремления к наиболее полной реализации путем получения психологического вознаграждения через подпитку эго. Теперь ты сможешь пребывать в контакте с чем-то бесконечно большим, чем удовольствие, большим, чем любое проявленное. В известном смысле плотный мир теперь тебе уже больше не нужен. Тебе не требуется даже то, чтобы он стал другим, отличным от того, какой есть сейчас. Только с этого момента ты начинаешь формировать настоящий вклад в создание лучшего мира, в создание иного порядка реальности. Только с этого момента ты становишься способным испытывать истинное сочувствие и помогать другим на причинном уровне. Лучший мир может создать только тот, кто вышел за пределы этого мира. Может быть, ты помнишь, что мы уже говорили о двойственной природе истинного сочувствия, которое является осознанием общности уз смертности и бессмертия. Сочувствие такого глубокого уровня является исцеляющим в самом широком смысле. Исцеляющее воздействие этого состояния основано в первую очередь на бытии, а не на делании. Каждый, с кем ты вступаешь в контакт, будет тронут исходящим от тебя присутствием и спокойствием, причем неважно, осознаешь ты это или нет. Когда ты целиком присутствуешь, а люди вокруг ведут себя неосознанно, ты не будешь чувствовать в себе потребности на это реагировать, потому что не позволяешь этому стать реальностью. Твой покой настолько велик и глубок, что в нем исчезает все, что не является покоем, будто этого и вовсе не было. Это прерывает кармический цикл действий и противодействий. И животные, и деревья, и цветы будут чувствовать твой покой и будут откликаться на него. Ты учишь через бытие, через демонстрацию покоя Бога. Ты становишься светом мира, эманацией чистого сознания, и поэтому прекращаешь страдания на уровне причины его возникновения. Ты удаляешь из этого мира неосознанность. Однако это не означает, что ты уже можешь не учить через делание. То есть, например, показывая, как разотождествиться с умом, как распознать чьи-то внутренние бессознательные стереотипы и так далее. То, кто ты есть, всегда будет наиболее жизненно важным учением и гораздо более мощным преобразователем мира, чем то, что ты говоришь, и даже неизмеримо более важным и сущностным, чем то, что ты делаешь. Более того, признание первичности бытия и тем самым работа на причинном уровне не исключает возможности проявления твоего сочувствия одновременно на уровне делания и результата делания путем облегчения страдания, когда бы ты с ним ни столкнулся. Если голодный попросит у тебя хлеба, и у тебя есть немного, то ты дашь ему. Но когда ты отдаешь этот хлеб, даже если ваше взаимодействие очень кратковременно, единственное, что на самом деле имеет значение, это только тот момент, когда ты делишься бытием. А хлеб является всего лишь символом. Глубинное исцеление заключено внутри него. В этот момент нет ни того, кто дает, ни того, кто получает. Но ни голод, ни голодная смерть не должны стоять на первом месте. Как мы можем создавать лучший мир, не покончив с таким злом, как голод и насилие? Любые проявления зла являются результатом неосознанности. Ты Ты можешь смягчить последствия неосознанности, но не можешь их устранить, пока не устранишь причину. Истинные перемены происходят внутри, а не снаружи. Если ты призываешь к облегчению страдания во всем мире, что является весьма благородным делом, помни, что не следует фокусироваться исключительно на внешней стороне, иначе ты столкнешься с разочарованием и отчаянием. Без глубоких изменений в человеческом сознании мировое страдание будет оставаться бездонной ямой. Поэтому не позволяй своему сочувствию становиться односторонним. Сопереживание чьей-либо боли или утрате и желание помочь должно быть как в равновесии с более глубоким осознанием внутренней природы всех проявлений жизни, так и в равновесии с первичной иллюзией всей боли целиком. Только тогда ты сможешь позволить своему покою втекать во все, что ты делаешь. И только тогда ты станешь работать одновременно на уровне результата и причины. Это применимо также и в случае, когда ты поддерживаешь какое-либо движение, призванное остановить и удержать глубоко неосознанных людей от уничтожение самих себя, друг друга, своей планеты или удержать их от продолжения причинения страшных страданий другим существам, способным чувствовать. Помни, точно так же, как ты не можешь сражаться с тьмой, ты не можешь сражаться с неосознанностью. Если ты пытаешься это делать, то полярная противоположность начинает усиливаться и укреплять свои боевые порядки. Ты отождествляешься с одной из полярностей, создаешь себе врага и таким образом сам себя втягиваешь в неосознанность. Пробуждай осознанность путем распространения информации. И если ты все же сопротивляешься, то самое большее, что ты можешь себе позволить, это только пассивное сопротивление. Но в этом случае будь уверен в том, что не носишь внутри себя ни сопротивления, ни ненависти, ни негативности. «Любите врагов своих», — сказал Иисус, что, разумеется, означает «не имейте врагов». Занявшись однажды работой на уровне результатов, слишком легко потерять себя в этом. Оставайся бдительным и будь в высшей степени присутствующим. Каузальный причинный уровень требует того, чтобы ты сохранял фокус на своей первоочередной задаче. Тогда учение просветлению станет твоей главной целью, а покой будет твоим самым драгоценным подарком этому миру.